Но голос удалялся и удалялся, становился все глуше и слабее, далеким и еле слышным, пока не превратился в отзвук эха и совсем исчез. Теперь он остался один, двигаясь по мрачному и пустынному залу теней. Ему уже чудилось, что это не видение, не мираж и не сон, но все равно нечто необычное. Наверное, он попал в чистилище, в этот таинственный переход между миром живых и обителю мертвых. Но куда он шел? К нему стали возвращаться образы, тревожные образы. Они следовали вместе с ним, подобно духам, оказывались то сбоку, то впереди, то сзади, и потом окружали его странным хороводом, оплетали тройным кольцом, касались его век колдовскими перстами. Но было ли все это на самом деле? Он почти что видел их, слышал приглушенные голоса чистилища. Там оказалось и колесо, беспрерывно вращавшееся в ночи, колесо судьбы, красное и черное, жизнь и смерть, замедляющее свой ход. На что же он поставил? Он не мог вспомнить, а надо бы, ведь от этого зависело само его существование. Туда или оттуда? Пан или пропал? Его девушке нехорошо, ее нужно увезти домой. Спустя какое-то время проход стал светлеть. Поначалу он подумал, что это игра его воображения, своего рода сон во сне, если такое возможно. Однако прошло еще сколько-то времени, и просвет стал чересчур очевидным, чтобы его можно было приписать воображению. Все пережитое им в проходе стало меньше походить на сон. Стены раздвинулись, и он едва мог видеть их, а тусклая темнота сменилась мягкой, туманно-серой мутью, цветом сумерек в теплый и облачный мартовский день. И стало казаться, что он уже совсем не в проходе, а в комнате, почти в комнате, ибо пока отделен от нее тончайшей пленкой, чем-то вроде плаценты, он походил на ребенка, ожидавшего рождения. Теперь он слышал другие голоса, не эхообразные, а монотонные и глухие, будто голоса безымянных богов, говорящих на неведомых языках. Понемногу голоса становились отчетливее, он уже почти понимал их разговор. Время от времени он открывал глаза, или ему казалось, что открывал, и в самом деле увидел обладателей этих голосов. Яркие, светящиеся, призрачные пятна, не имевшие поначалу лиц, иногда они двигались по комнате, иногда склонялись над ним. Он не подумал, что можно заговорить с ними, во всяком случае, в начале. Он предположил, что это, может быть, какие-то существа иного мира, а светлые пятна — ангелы. Со временем и лица, подобно голосам, становились все отчетливее. Однажды он видел мать. Она наклонилась над ним и, попав в поле его зрения, медленно и грозно произнесла что-то бессмысленное. В другой раз появился отец, Дэйв Пелсон из школы. Медицинская сестра, которую он узнал, кажется, ее звали Мэри или, быть может, Мари. Лица, голоса, все приближалось, сливалось в нечто единое. И пришло что-то еще, ощущение того, что он изменился. Оно не нравилось Джонни, он не доверял ему. Джонни считал, что любое изменение ни к чему хорошему не приведет. Оно предвещает, думал он, лишь печаль и плохие времена. Джонни вступил в темноту, обладая всем. Теперь же он чувствовал, что выходит из нее, не имея абсолютно ничего, а разве только в нем появилось что-то странное, незнакомое. Сон кончался. Что бы это ни было, оно кончалось. Комната была теперь вполне реальна, почти осязаема. Голоса, лица. Он собирался войти в комнату, и вдруг ему показалось, что он хочет только одного — повернуться и бежать, скрыться в этом темном проходе навсегда. Ничего хорошего его там не ожидало, но все же лучше уйти навечно, чем проникнуть в комнату и испытывать это новое ощущение печали и грядущей утраты. Он обернулся и посмотрел назад. Да, так и есть. В том месте, где стены комнаты приобретали цвет темного хрома, позади одного из стульев, незаметно для входящих и выходящих светлых фигур, комната превращалась в проход, уводивший, как он подозревал, в вечность. Там исчез тот, другой голос. Голос таксиста. Да, теперь он все вспомнил. Поездку на такси. Водителя, поносившего сына за длинные волосы, за то, что тот считал Никсона свиньей, затем свет четырех фар, двигавшихся по склону, две пары фар по обе стороны белой линии, столкновение, никакой боли, лишь мысль о том, что ноги задели счетчик да так сильно, что он сорвался с кронштейна, затем холодная сырость и темный проход. А теперь это странное ощущение. «Выбирай», — шептал внутренний голос. «Выбирай, не то они выберут за тебя. Они вырвут тебя из этого непонятного места, как врачи вынимают ребенка из утробы матери посредством кесарева сечения». А затем к нему приблизилось лицо Сейры. Она находилась где-то рядом, однако ее лицо было не столь ярким, как другие склоненные над ним лица. Она должна была быть где-то здесь, встревоженная и испуганная. Теперь она почти принадлежала ему. Он это чувствовал. Он собирался просить ее руки. Вернулось чувство беспокойства, более сильное, чем когда-либо, и теперь оно было связано с Эйрой. Но еще сильнее было желание обладать ею, и Джонни принял решение. Он повернулся спиной к темноте, а когда позже оглянулся, темнота исчезла. Рядом со стулом ничего, кроме гладкой белой стены комнаты, в которой он лежал. Вскоре он начал понимать, где находится. Конечно же, в больничной палате. Темный проход почти не остался в памяти, хотя и не забылся окончательно. Но более важным, более насущным было другое. Он Джон Смит. У него есть девушка по имени Сейра Брэкнелл. И он попал в страшную автомобильную катастрофу. Наверное, ему повезло, раз он жив, и хорошо бы еще не превратиться в калеку. Возможно, его привезли в городскую больницу Клиффс-Миллс, но, скорее всего, это Истман Медикал Центр. Он чувствовал, что пролежал здесь долго. Может, он находился без сознания целую неделю или дней 10. Пора возвращаться к жизни. Пора возвращаться к жизни. Именно об этом думала Джонни, когда все встало на свои места, и он открыл глаза. Было 17 мая 1975 года. Его соседа по палате мистера Старрета давно уже выписали с наказом проходить 2 мили ежедневно и следить за едой, чтобы уменьшить содержание холестерина. В другом конце палаты лежал старик, проводивший изнурительный 15-й раунд схватки с чемпионом в тяжелом весе раковой опухолью. Он спал, усыпленный морфием. Больше в палате никого не было. 3:15 пополудни. Экран телевизора светился зеленоватым светом. «Вот и я», — просипела Джонни, никому не обращаясь. Его поразила слабость собственного голоса. В палате не было календаря, и он не мог знать, что отсутствовал 4,5 года. Минут через 40 вошла сестра. Приблизилась к старику, сменила капельницу, заглянула в туалет и вышла с голубым кувшином из пластика. Полила цветы старика, возле его кровати было с полдюжины букетов и много открыток с пожеланиями выздоровления, стоявших раскрытыми на столике и на подоконнике. Джонни наблюдал, как она ухаживала за стариком, но не испытывал никакого желания еще раз подать голос. Сестра отнесла кувшин на место и подошла к койке Джонни. «Собирается перевернуть подушки», — подумал он. На какое-то мгновение их взгляды встретились, но в ее глазах ничто не дрогнуло. «Она не знает, что я проснулся. Мои глаза были открыты и раньше. Для нее это ничего не значит». Она подложила руку ему под шею. Рука была прохладная и успокаивающая. И в этот миг Джонни узнал, что у нее 3 детей, и что младший почти ослеп на 1 глаз год назад в день независимости. Несчастный случай во время фейерверка. Мальчика звали Марк. Она приподняла голову Джонни, перевернула подушку и уложила его вновь. Сестра уже стала отворачиваться, одергивая нейлоновый халат, но затем озадаченная оглянулась. Очевидно, до нее дошло, что в глазах больного появилось нечто новое, что-то такое, чего раньше не было. Она задумчиво посмотрела на Джонни, уже снова почти отвернулась, когда он сказал: «Привет, Мари». Она застыла. Внезапно зубы ее резко клацнули. Она прижала руки к груди чуть ниже горла. И там висело маленькое золотое распятие. «О, Боже!» — сказала она. «Вы не спите? Я и подумала, что вы сегодня иначе выглядите. А как вы узнали мое имя?» «Должно быть, слышал его. Говорить было тяжело, ужасно тяжело». Пересохший язык едва ворочался. Она кивнула. «Вы уже давно приходите в себя? Я, пожалуй, спущусь в дежурку и позову доктора Брауна или доктора Вейзека. Они обрадуются, что вы проснулись». Но на какое-то мгновение сестра задержалась, глядя на него с таким откровенным любопытством, что ему стало не по себе. «Что, у меня 3-й глаз вырос?» — спросил он. Она нервно засмеялась. «Нет, конечно, нет, извините». Его взгляд остановился на ближайшем подоконнике и придвинутом к нему столике. На подоконнике большая фиалка и изображение Иисуса Христа. Подобного рода картинки с Христом любила его мать. На них Христос выглядел так, будто готов сражаться за команду «Нью-Йоркские Янки» или участвовать в каком-нибудь легкоатлетическом соревновании.